Глава 11. Олейн в Анкретоне. 1. «В нашем деле, — заметил Фокс на обратном пути в Ярд, — чудными сторонами иногда оборачивается то, что называют человеческой природой. Прошу прощения, я не впервые это говорю, но факт остается фактом». «Согласен с вами, — кивнул Олейн. — Возьмите хоть того малого, у которого мы только что были, — продолжал Фокс, словно споря с кем-то. — Не поймешь его? А ведь в самом деле он наверняка хорош, как вы думаете, сэр?» «Вне всяких сомнений». «Ну вот. В своем деле хорош, а поговоришь с ним, и покажется, что как раз наоборот, провалит и пьесу, и актеров, и вообще весь свой театр». «Таким образом, — подытожил Фокс, — я и спрашиваю себя, а такой ли уж он простак, каким кажется?» «То есть, думаете, прикидывается, а, Фокс?» «Не поймешь этих шутников», — пробормотал Фокс, отерев лицо широкой ладонью, отбросив этим жестом Томаса Анкреда и все его причуды. «Так, насколько я понимаю, — продолжал он, — нам предстоит пообщаться с доктором?» «Боюсь, что так. Я посмотрел расписание поездов, ближайший через час. Приедем на место к середине дня. Возможно, придется переночевать в деревне. Самое необходимое прихватим в Ярде. Я поговорю с прокурором и позвоню Трой. Вот только всего этого мне и не хватало». «Да. Ну, а теперь уж вроде не отвяжешься, как думаете, мистер Олейн?» «Кое-какие надежды у меня еще есть, пока в рассказе Томаса, в общем, ни к чему толком не прицепишься. Но кто-то теряет банку с крысиной отравой, и она находится в мансарде. Кто-то читает книгу про бальзамирование трупов, и на этом шатком основании выстраивается целая теория. Да в суде нас насмех поднимут. Допустим, мы получаем ордер на эксгумацию. Допустим, в теле обнаруживаются следы мышьяка. Все равно это, похоже, ничего не доказывает, если говорить опять-таки о бальзамировании». «Напротив, Фокс, — возразил Олейн, — если следы мышьяка действительно будут обнаружены, я бы сказал, это доказывает все». «Не совсем вас понимаю, мистер Олейн», — Фокс медленно повернулся и внимательно посмотрел на спутника. «Должен сказать, что совершенно не уверен в собственной правоте, надо осмотреться. Так, приехали. Все объясню по пути в эту чертову деревушку. Пошли». Олейн зашел к заместителю комиссара, который со знанием дела заговорил о положении следователя, ведущего дело, свидетелем по которому может выступить его жена. «Конечно, мой дорогой Рори, если дело дойдет до суда и вашу жену вызовут в качестве свидетеля, нам придется пересмотреть свою позицию. Насколько мне известно, прецедентов такого рода у нас нет. А пока, мне кажется, вам стоит обсудить это дело именно с ней, а не с кем другим. С Фоксом, например. Поезжайте туда, поговорите с тамошним терапевтом, возвращайтесь и поделитесь, что вы обо всем этом думаете. Марокко, доложу я вам, если, конечно, дело дойдет до дела. Ладно, удачи». Уходя, Олейн прихватил с собой второй том работы по судебной медицине. В нем говорилось по преимуществу о ядах. Уже в поезде он отчеркивал некоторые абзацы и в конце концов протянул книгу Фоксу. Старый приятель нацепил на нос очки, сдвинул брови и тяжело с присвистом задышал, что с ним неизменно происходило при чтении. «Да», — заметил Фокс, снимая очки, поезд приближался к Анкретон-Холту. «Да, это, конечно, меняет дело».